ты, который скоро будет принадлежать милое имя жены моей, никогда не должна отрекаться от нежной страсти возлюбленной. Я знаю, ты не любишь слово «любовница», еще бы только замуж, пусть даже с большой буквы, ибо та жена, которая в объятиях мужа не кипит сама этой страстью и не рождает в нем ее, скоро увидит, как тухнет и гаснет ни с чем не сравнимая радость обладания любимым. Будет ли у нас так, что даже одно воспоминание о таких днях, месяцах, годах будет озарять нашу дальнейшую жизнь? Жизнь ужасно жестока в своей прямолинейности. Разве ты можешь с уверенностью сказать, что, когда придет время, которое со всей несомненностью сделает меня раньше, чем тебя, разве это будет странным при нашей разнице в годах, увы, безоружным? Вот о чем ты задумался, меняя свою судьбу. Ты, молодая женщина, примиришься с этим и не будешь искать тайно или явно где-то на стороне того, для чего все мы живем. Вот они, книжки Калантай о крылатом Эросе, без чего нет этой жизни. Разве я сам, мучаясь и страдая от этого, найду в себе жестокость отказать тебе в понимании? Хочется ему услышать: так никогда не случится, любимый. Разве я сам, с другой стороны, найду в себе силы примириться с этим? И разве я могу быть спокойным, видя, что ты во имя какого-то долга, кто тебя этому научил, книги о свободной любви, революции, Тася Петрова, сдерживаешь себя и тоже страдаешь от этого? А иногда я не могу отделаться от первых смутных впечатлений о тебе. Ты представляешься мне очень трезвой, но, наконец-то, слегка сухой, и я где-то в глубине души в смущении чувствую, что не знаю тебя. 7 июня, Сочи. Ты пока еще не очень часто рассыпала передо мной перлы своей мудрости. Выглядишь конченной дурой, но я в достаточной мере верю своей интуиции, чтобы видеть. Это для тебя вовсе не было бы безуспешным. Нет, я определенно не имею оснований роптать на свой выбор. Бог миловал, ибо может быть хуже. Всю жизнь прожить бок о бок с круглой дурой. Все, что тебе предстоит. Я писал о том, что хочу перетащить тебя жить к себе, а ты молчишь. Что-то там про скромную обитель... Она это пропустила, ей нужна полная ясность. Когда перевозить вещи? Какой шифоньер ее? Изучаешь вопрос? Но ведь официальную информацию ты уже получила от меня. Не сердись, голубчик мой, это ведь шутка. Я боюсь теперь тебя. Это только начало. Гнуть будет через колено. Мне так радостно представлять свою комнату с тобой. Ты будешь спать на моей кровати, а я на диване. Буду ждать, однако, приглашения в гости. Я очищу тебе место для работы на своем столе. Ящики в нем для тебя. Шифоньерка вообще будет в твоем распоряжении. А твои платья я повешу в шкаф рядом с костюмами и буду умиляться, глядя на них. Командуй в комнате вовсю. Да она разменяет вашу квартиру, разгонит семью». «Переставляй и передвигай, используя меня как грубую физическую силу, и изгоняй из комнаты ее несомненный мужской дух». 28 июня. Съездил в Москву, сошелся и к месту назначения. Неопределенное место. «Пишу тебе во время небольшого перерыва в полевых занятиях. Лежу в тени вишен на берегу озера в типичном украинском садочке». Греет солнце, чуть дует ветер, глаза слипаются от желания заснуть, кругом зелень, цветы и прочая благодать. Часто вспоминаю тебя, мой голубчик, уже соскучился по тебе. Не думай, пожалуйста, что я забыл тебя и изменился в своем отношении к тебе. 17 ноября. Западная Белоруссия. Армия вступила на землю, что называлось Восточной Польшей. Очень рад, что Валентин Платонович, кто это, внимателен к тебе. Вот тебе случай оказать ему услугу. Сообщи о моем скором приезде в Москву на 10-12 дней. Будешь писать, постарайся обойтись без ошибок, орфографических, грамматических и других. Дура ты моя, неграмотная и дорогая. А кто же проверял ее прежние письма? Грамотная подруга? Соседка-учительница? «Не издевайся над покупкой для тебя туфель номер 38. Я их не покупал, а мне они достались из трофейного имущества, причем к моему приходу осталась только одна пара номер 38. До сих пор не был еще в Брест-Литовске. Может быть, завтра там буду и куплю что-нибудь из того, что ты хочешь», — прислала список. Прошло еще 2 месяца. 18 января. Новозыбков. «Обязательно сходи к врачам». Игра сделана, она беременна. И с исчерпывающей подробностью напиши мне об этом. Хотел написать сегодня всем. Тасе, вот она появилась, пишет бывшей жене до сих пор. Пете, Валентину Платоновичу. Да кто это? Глянуть в интернете всех Валентинов Платоновича. Нет никого. Но в комнате так холодно, что я просто не могу. Пишу и дую на озябшие пальцы. Береги себя. Ты обязательно должна родить мне чудо-сына. 23 января. Новозыбков. Проснулся я рано, разбуженный радио. Живу в одной из комнат нашего клуба. Играли Шопена, негромко и с душой. Так приятно было слушать знакомую вещь. Во время болезненного состояния как-то особенно текут мысли. Днем, когда от меня ушли люди, я встал с постели и подошел к окну. По странной ассоциации я вдруг вспомнил тебя. Помнишь нашу маленькую ссору в Кабрине? Когда ты, уткнувшись лицом в печку, плакала. Господи, Валюша, какой острой жалостью, какой бесконечной нежностью к тебе наполнился я вдруг. Я вынул твою карточку, стал смотреть на нее и вслух говорить. «Моя дорогая Валюша, моя милая жена, извини за почерк, пишу лежа в постели. Всем привет. Каждому и Тасе хотел написать, но днем мешали, а сейчас устал и разболелась голова». 29 января. Новозыбков. «Моя родная, любимая жена, как ясно я вижу всю твою чистоту, душевное благородство, порядочность. Дома в родной квартире начинаются неясные движения, незарегистрированная жена закрепилась на плацдарме долгожданной беременностью и готовит решающее наступление по всем направлениям прошлого и настоящего сразу. Все ощетинились, а я, бедная сирота, теперь одна. Я очень-очень ценю тебя. Ты такая бескорыстная, скромная, благожелательная, что многие могут тебе позавидовать». 6 февраля. Новозыбков. «Где ты живешь сейчас? Я так понимаю тебя, когда ты пишешь, что тебе тяжело у нас одной, артиллерия в бой, и так мне больно и грустно за тебя. Я вижу и чувствую. В каждом письме беременная женщина хвалит себя, святая посреди волчьей стаи, всю твою чистоту и преданность. Мне дороги твои бескорыстность, честность, твоя милая, доверчивая и доброжелательная душа. Все мои прошлые сомнения, когда еще не ослеп, давно и навсегда оставили меня. Как часто я думаю о будущем нашем дорогом малыше, и такая радость охватывает меня при мыслях, что есть мне теперь кому отдать свою дружбу, любовь, нежность, а вот и слюни. Я больше не одинок, и у меня есть своя личная жизнь, я кому-то нужен и дорог, есть у меня мой, а будут и мои, близкий, родной, любимый человек. Мне представляется раннее летнее утро в Москве. Я иду по улицам спящего города, никого нет, в воздухе тишина и спокойствие, ни трамваев, ни пешеходов, солнце еще не всходило, но уже светло, тишина и покой. Я перехожу большой каменный мост, вот еще одна стрелка, движемся правильно, над дымящейся Москва-рекой. Пахнет листьями от бульваров, от реки тянет свежестью, блестит политый асфальт на мостовой. Вхожу домой, открываю дверь в нашу комнату. В нее через закрытые занавески уже проглядывает свет, какой-то невыразимо милый, чистый аромат, который присущ детским, наполняет ее. В кроватке, на месте стола около тахты, спит маленький белоголовый сынишка. Закинув сжатые маленькие кулачки на подушку, на большой кровати спишь ты. Оба вы дышите ровно, спокойно. В комнате мир. Помнишь чью-то песенку? В голубой далекой спаленке ваш ребенок опочил, тихо вылез карлик маленький и часы остановил. Письма мне никто не шлет, и я никому не пишу, кроме тебя. Никак не соберусь ответить Ираидушке. Скажи ей, что я скоро напишу. У нас настали холода, а сегодня сыро. Поцелуй за меня Васеньку и Ираидушку. Я их, дорогих дурачков, очень люблю. Привет всем. 16 февраля. Новозыбков. В нашу годовщину, 11-го, первую, всего лишь год, но ведь не последнюю, обнимаю тебя. Память об этом дне и о другом дне, записанном на кровати, всегда живет во мне. Обидно и грустно мне читать то, бьет все в одну точку, что пишешь о Тасе и Пете. Тася очень сухой, что я говорил, восклицает Боря, и не очень притязательный человек. Петя беззаботен и невнимателен, а я для них и для детей сделал очень много и всегда по искреннему влечению сердца. Я не думаю, что они так ведут себя из-за плохого отношения к тебе, но обидно, что они настолько невнимательны. Я так никогда не вел себя по отношению к ним. Но это скоро кончится. 20 апреля. Новозыбков. Я часто представляю нашего сынишку в том возрасте, когда дети уже начинают ходить. Он, по-зимнему одетый для гуляния, толстый, неповоротливый, с растопыренными от накрученных на него одежд руками, стоит, прислонившись спиной и головой к спинке кровати, и со смущением смотрит на Васю. Еще не дебил. Тот стоит рядом и тоже смотрит. Как он бегает по комнате, хватает тебя за юбку, бормочет что-то вроде «мама», а сам дурачок, всего-то ростом до твоих колен. Как же я тоскую по вам. Как надоело мне болтаться все время одному. 24 апреля. Новозыбков. Меня глубоко растрогали твои слова о том, что, несмотря на плохое отношение к Тасе, ты хорошо относишься к Ираиде и Васе. Да я это и сам видел. Спасибо тебе, моя Валюша, этим ты облегчила мне сердце. Оно всегда беспокоится за них, моих дорогих дурачков, и показало благородство и чистоту твоего сердца, чуждого мелочным счетам и черствости. Больше всего я всегда буду любить своего ребенка и тебя, но Вася и Ираида, особенно Ираида, много места занимают в моем сердце. Это она тебе очень скоро припомнит. Тася написала мне одно письмо. Что же ты ищешь простое слово в большой советской энциклопедии? Терапия значит лечение. Что ты там когда-то писал про круглую дуру? Кому ты писал про Стенделя, офицера французской конницы? 29 апреля. Новозыбков. Валюша моя, стоит ли повторять? Получил за Ираиду и Васю, что тебя и детеныша нашего я всегда буду любить больше всех. Детка, не нервничай, вся жизнь моя сосредоточена в будущем младенце. Могу ли я любить его меньше кого-нибудь? Я люблю Ираиду и Васю, Ираиду особенно, ибо она скрасила многие годы моего тяжелого одиночества, и я буду ее любить. Еще не все отдал, цепляется еще. Но разве это значит, что мой ребенок, моя плоть и кровь, будет для меня на втором плане? 9 июня. Новозыбков. Народы клиент не попадает, отпуска отменены, армия готовится к вторжению в Прибалтику. Родная моя, помни всегда, что ты и Саша самые любимые, самые близкие люди мне на свете. Я тоскую по вас, моим дорогим и ненаглядным. Я люблю тебя, мой дорогой дружочек. Я люблю Сашеньку, моего долгожданного дорогого сынишку. Вы оба вся моя жизнь. 19 июня, Прибалтика. Вчера прошли по европейским улицам Вильна, и вновь русская военная песня огласила улицы города. А сейчас, в Литовском лесу, наш оркестр играет танго, и сирень цветет, и на сердце сладко и грустно. 28 июля, Новозыбков. Несколько раз перечитывал твое последнее письмо. «Господи, Валюша, если бы ты всегда так писала, как ты видна по-настоящему в этом письме, без упреков, без нытья, без стонов, а обычно упреки, нытье и стоны, ведь все это не твой стиль, и ты, когда пишешь так, как и следует писать, такая милая, привлекательная, хорошая, а обычно ты тошнотворная, злобная, радость читать такие письма». Мне кажется, что, когда Сашенька вырастет, он будет называть тебя «мамуленька», а меня «папуля». Конечно, неразборчиво. Каким он будет сейчас, тем более это неразборчиво, потому что за всяким предположением будет скрыто неразборчиво, что он был таким, как хочется. Важно, чтобы он не был таким глупым, как мама, да? 29 июля. Новозыбков. Сегодня получил днем твою посылку. Спасибо тебе за нее. Все получил, как и просил. Когда я нес ее к себе домой, я думал, что стоило бы написать мне и вложить в письмо в ящик. Впрочем, не напишут. В прошлых посылках тоже не было писем. Когда же я увидел, что мыло завернуто в какую-то писанинку, я подумал с удивлением и нежностью, написала все-таки. Когда увидел, что там написано только «крепко целую Валя», я не удержался и сказал: «Эх, дура, Валька! Вот ты, значит, дура! Целую тебя еще раз, моя дорогая дурочка!» 9 сентября. Новозыбков. Насчет домработницы я согласен с тобой. Надо подождать до моего приезда. Что же касается девчонки, то в том, может, и есть свой резон, но и она не сможет готовить обед, и тебе придется самой заниматься этим, что вряд ли интересно. Кстати, Валюша, не сердись только, это я говорю, что называется любя, не совсем мне нравится тон твоих слов о девчонке. Можно выругать, можно выгнать, все это как-то неприятно звучит.